Вдруг к утру слышу, отворяют двери коридора и идут кто-то. Много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошел смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было. Бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник, нахмуренный, с решительным видом, сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу, помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое белье!» Да. Потом слышу, завизжала дверь, они прошли к нему, потом слышу шаги Лозинского. Он пошел в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался, чего посторонился. Это Лозинский прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа. Широкий прямой лоб с шапкой белокурых вьющихся тонких волос, прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное, осунувшееся серое лицо. «Крыльцов, папиросы есть?» Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папироску, помощник зажег ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: «И жестоко, и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я в белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да. В это время слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошел от двери, и в окошечке появился Розовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил свое жалкое лицо к моему окошечку. «Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я нездоров, я выпью еще грудного чаю». Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. Да, вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки? Идем!» Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и как будто торопясь пошел, почти побежал вперед всех по коридору. Но потом он уперся, я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног, он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше зазвенела дверь коридора, и все затихло. Да, так и повесили. Веревками задушили обоих. Сторож, другой, видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да, сторож этот был глуповатый малый. Мне говорили, барин, что страшно, а ничего не страшно. Как повисли они, только два раза так, плечами. Он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи. Потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше. И шабаш, и не дрогнули больше. «Ничего не страшно», — повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался. Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания. С тех пор я и сделался революционером. «Да», — сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю. Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу, и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали 2 года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив ее бессрочной каторгой. В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое, на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел. История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.